Хватка с сомнением посмотрела на быстрого Бена, когда они взбирались на очередной поросший травой холм. «Может, приказать кому-то тебя понести, маг?» Быстрый Бен утер пот со лба, покачал головой. «Нет, уже лучше. Тут полно баргасских духов, густо не продохнуть. Они сопротивляются заразе. Все со мной будет хорошо, капрал». «Как скажешь, только как по мне выглядишь ты паршиво». «И это еще очень мягко сказано». «Путь худо не самое веселое местечко». «Это дурная новость, маг. Чего же нам тогда ждать дальше?» Быстрый Бен ничего не сказал. Хватка нахмурилась. «Настолько плохо, да? Ну, просто очуметь. Погоди, вот мураш услышит». Чародей через силу улыбнулся. «Ты ему новости рассказываешь только, чтобы посмотреть, как его колотит? А то. Взводу же нужно как-то развлекаться, верно?» На холме они вновь нашли несколько разбросанных по плоской вершине каирнов. Маленькие, длинноногие птички вспорхнули из-под ног солдат. Говорили мало. Стояла страшная жара, и оставалось еще полдня солнцепека. Жужжащие мухи не отставали. С самого прилета вывиха утром взвод никого не видел. Они понимали, что поединок уже закончился, но понятия не имели как. «Худ, мы, может, на собственную казнь торопимся?» Штыри Быстрый Бен оказались почти бесполезными. Ни один не хотел пробовать собственный путь. Оба бледные, нервные и неразговорчивые. У Вала так опухла челюсть, что ничего, кроме мычания, он издавать не мог. Но смотрел на спину шедшей впереди Детуран глазами, в которых явно читались планы кровавой мести. Дымка ушла в разведку вперед или назад. «Или прячется опять прямо у меня за спиной». Хватка оглянулась через плечо, но подруги там не оказалось. Мураш замыкал шествие и вел тихую беседу с самим собой. Его унылое бормотание постоянно дополняло звон насекомых. Никаких признаков жизни они не видели, если не считать траву на холмах и чахлые деревца в долинах, там, где сезонные ручьи накапливали влагу под землей. На безбрежном небе ни облачко, ни птицы. Далеко на северо-востоке вздымались седые пики гор Баргасской гряды. Зазубренные, молодые и неприветливые. По словам вывиха, баргасты собрались в долине в четырех лигах к северу. Можно добраться до заката, если все пойдет хорошо. Шагавший рядом Быстрый Бен тихо ахнул, и хватка обернулась, как раз вовремя, чтобы увидеть, как два десятка вымазанных кровью рук сомкнулись вокруг щиколоток мага. Земля будто вспенилась под сапогами Быстрого Бена. Затем его потащили вниз. Грязные костяные пальцы тянули, дергали, шишковатые предплечья тянулись вверх, чтобы обвить сопротивлявшегося чародея. «Бен!» — заревела хватка и бросилась к нему. Маг потянулся к ней, на его лице застыло выражение полного недоумения и потрясения, а земля уже сошлась у него на поясе. Приближались топоты, крики. Руки хватки сомкнулись на запястье чародея. Земля рванулась к его груди. Вновь вынырнули костистые пальцы, схватили правую руку Быстрого Бена, потащили вниз. Их взгляды встретились, и он покачал головой. «Отпусти меня, капрал!» «Ты свихнулся!» «Прежде чем мне руку оторвут!» Его правое плечо рывком погрузилось под землю. Подскочивший штырь как раз ухватил Быстрого Бена за шею. «Отпусти его!» — заорала хватка, разжимая руки. Штырь уставился на нее. «Что?» «Отпусти, чтоб тебя!» Взводный маг разомкнул захват и с проклятием откатился в сторону. Мимо них проскочил мураш со своей короткой лопаткой в руках, а голова Быстрого Бена как раз скрылась под землей. Во все стороны полетел песок. «Полегче, сержант!» — прикрикнула хватка. «А то голову ему снесешь!» Сержант испуганно воззрился на нее, а затем отпрыгнул так, будто стоял на горячих углях. «Худ!» — он поднял лопату и присмотрелся к полотну. «Крови не видно. Кто-то видит кровь? Это что, волосы? О, королева грез!» «Это не волосы!» — прорычал штырь, забирая лопату из рук мураша. «Это корни, идиот! Они его сцапали! Сцапали Быстрого Бена!» «Кто?» — резко спросила хватка. «Духи баргастов! Целая орда! Мы попали в засаду!» «А тебя почему не тронули?» — спросила она. «Наверное, я не такой опасный. По крайней мере...» Маг начал вертеть головой по сторонам. «Надеюсь на это. Но лучше-ка я уйду с треклятого кургана, вот что». Хватка посмотрела ему вслед. «Вал, присмотри за ним, а?» Опухший сапер кивнул и потрусил за штырем. «Что теперь делать?» — прошипел Мураш. Его усы нервно подергивались. «Подождем колокол другой, а потом, если чародей не сумеет сам выбраться отсюда, пойдем дальше». Голубые глаза сержанта широко распахнулись. «Мы его бросим?» — прошептал он. «Либо так, либо придется срыть этот треклятый холм до основания, и все равно мы его не найдем. Они его на свой путь затащили. Он здесь, да не здесь, если понимаешь, о чем я. Может, штырь поищет, когда перестанет трястись?» «Вот знал я, знал, что от быстрого Бена одни неприятности», — проворчал Мураш. «Ни на что эти маги не годятся. Ты права, толку ждать нету. Все одно они бесполезны. Давай собираться и пойдем дальше». «Подождать чуть-чуть не повредит», — возразила Хватка. «Да, это, наверное, хорошая мысль». Капрал покосилась на него, затем со вздохом отвернулась. «Надо бы перекусить. Стоило бы приготовить что-то особенное, сержант». «У меня есть сушеные финики и плоды хлебного дерева и копченые пиявки с южного рынка в крепи». Она поежилась. «Звучит неплохо». «Сейчас займусь». Сержант торопливо убежал. «О боги, Мураш, ты совсем расклеился. А я-то что? Скажи финики да пиявки, а у меня уже слюнки потекли». Остроносые челны лежали в болоте и гнили. Веревки, натянутые между ними и ближайшими валунами, покрылись мхом. Вокруг виднелись десятки долбленных кораблей. На кочках лежали свертки с припасами. Их густо покрыла плесень. Сверху выросли поганки и другие грибы. Бледный свет, чуть желтоватый. С ног до головы покрытый водянистой грязью. Быстрый Бен кое-как поднялся, сплюнул муть изо рта и медленно оглянулся. Нападавших не было видно. Вокруг подчеркнуто неспешно летали насекомые. Раздавались постоянный шум капающей воды и кваканье лягушек. В воздухе чувствовался слабый запах соли. «Я на давным-давно умершем пути, который прогнил из-за потери смертной памяти. Живые баргасты ничего не знают об этом мире, но сюда уходят их мертвые, если, конечно, могут забраться так далеко». «Ладно», — сказал маг. Его голос прозвучал до странности глухо в густом тяжелом воздухе. «Я здесь! Чего вам нужно?» Чародей обернулся на движение в тумане. Появились неясные фигуры. Они неуверенно приближались, стоя по колено в черной бурлящей воде. Глаза мага сузились. Это не были те баргасты, которых он знал по смертному миру. Эти создания были ниже, шире, с более мощными костями, словно помеси массов и таблакаев. «Боги, да сколько же веков этому пути!» Под тяжелыми надбровными дугами скрывались маленькие, поблескивающие в темноте глазки. По впалым щекам сбегали вниз кожаные полоски, привязанные под безбородыми челюстями к маленьким трубчатым костям. Черные волосы заплетены в грубые косы с пробором посередине. Мужчины и женщины, которые медленно окружали быстрого Бена, все до единого были в обтягивающих костюмах из тюленьей кожи, украшенных костями, рогами и ракушками. У пояса висели длинные, тонколезвийные ножи. Некоторые из мужчин держали в руках шипастые копья, сделанные, судя по виду, из одних лишь костей. Маленькая фигурка выбралась на гниющий кедровый пенек прямо перед быстрым Беном, похожая на человечка-куколка из перевязанных бечевкой веточек с головой из желуди. Чародей кивнул. «Таламандас, я думал, ты хотел вернуться к белолицам». «Не вернулся, маг, исключительно благодаря твоему хитроумию». «Странные у тебя способы выражать благодарность, старший». Быстрый Бен огляделся по сторонам. «Где мы?» «Место первой высадки. Здесь ждут воины, которые не дожили до конца путешествия. Наш флот был велик, маг, но когда плавание завершилось, больше половины челнов несли лишь трупы. Мы пересекли океан в одной бесконечной битве». «А куда же теперь отправляются мертвые баргастов?» «Никуда. Куда угодно. Они потеряны. Чародей, ваш претендент сразил бойца Хумброла Тора. Духи затаили дыхание, ибо он еще может умереть». Быстрый Бен вздрогнул. Некоторое время он молчал, затем сказал. «А если умрет?» «Ваши солдаты тоже умрут. У Хумброла Тора нет выбора. Иначе начнется гражданская война. Сами духи потеряют единство. Вы станете причиной великой распри, большого раскола». Но не поэтому я просил доставить тебя сюда». Чучелка указала веткой на безмолвные фигуры в тумане. «Это войны, армия. Но наши вожди не с нами. Духи-основатели потеряны давным-давно. Маг, дочь Хумбрала Тора нашла их. Нашла!» «Но есть проблема». Таламандас сразу обмяк. «Есть. Они в ловушке в городе Капостане». Чародей медленно сообразил, что это значит. «Хумбрал Тор знает?» «Нет, меня отогнали его поплечники. Древнейшим духам там не рады. Лишь молодым позволено приближаться, ибо у них мало силы. Их дар утешения, а утешение стало много значить для баргастов. Не всегда было так. Ты видишь перед собой расколотый пантеон, пропасть меж нами время и утрата памяти. Мы чужие для своих потомков. Они не внемлют нашей мудрости и страшатся нашего могущества». «Хумбрал Тор надеялся, что его дочь отыщет этих духов-основателей». «Он идет на огромный риск, но знает, что белолицые уязвимы. Молодые духи слишком слабы, чтобы сопротивляться панионскому домину. Их поработят или уничтожат. А когда утешение вырвут, останется лишь слабость веры и отсутствие силы. Армии домина сомнут наши кланы. Хумбрал Тор ищет силу, но нашаривает ее в потьмах». «А когда я скажу ему, что древние духи найдены, он мне поверит?» «Ты наша единственная надежда. Ты должен его убедить». «Я освободил тебя от чар», — сказал быстрый Бен. «Чего ты просишь взамен?» «Троц должен выжить. Его должны признать победителем, чтобы он законно занял место в Совете Вождей. Нам нужно занять место сильного, Таламандас». «Я не могу вернуться к племенам, чародей. Меня лишь вновь отгонят прочь». «Ты можешь направить свою силу через смертного?» Чучелка медленно подняла головку желудь. «У нас есть денульский целитель, но, как и я, он почти не может пользоваться своим путем. Панионский яд». «Чтобы обрести нашу силу, — сказал Таламандас, — он должен попасть на этот путь, в это место». «Ну, — сказал быстрый Бен, — тогда давай придумаем способ этого добиться». Таламандас медленно повернулся, оглядел своих духов-родичей. Через мгновение он вновь посмотрел на чародея. «Договорились». Одинокий дротик взметнулся в небо навстречу вывиху, когда черный марант и его пассажир пошли на снижение. Кворл метнулся в сторону, затем резко спикировал в круг. Собравшиеся воины разразились хохотом и проклятиями, но больше агрессии не проявляли. Паран в последний раз оглядел взвод, стоявший в охранении вокруг Троца и Грунта, затем трусцой побежал туда, где вывих и покрытый волдырями молоток спускались с Кворла под вызывающие крики и потрясание оружием. «Дайте им дорогу, чтоб вас!» — заорал капитан, отталкивая в сторону Сенана, который стоял у него на пути. Тот восстановил равновесие, затем оскалил подпиленные зубы и вызывающе зарычал. Паран проигнорировал его. Через 5 шагов он оказался рядом с вывихом и молотком. В глазах целителя плескалась тревога. «Капитан?» «Да, становится все жарче, молоток. Иди за мной. Вывих, тебе, наверное, лучше убраться отсюда подальше». «Согласен. Я вернусь к взводу сержанта Мураша. Что случилось?» «Троц выиграл схватку, но войну мы можем проиграть. Шевелись, пока тебя не проткнули». «Да, капитан». Схватив одной рукой целителя, Паран развернулся и начал проталкиваться сквозь толпу. «Ты нужен Троцу», — сказал он на ходу. «Дело плохо, горло сломано». «Так как же он, худого семя, до сих пор жив?» «Грунт проделал дырку над легкими, и ублюдок через нее дышит». Молоток нахмурился, затем медленно кивнул. «Умно. Только, капитан, от меня Троцу будет немного пользы». Паран резко повернул голову. «Лучше постарайся. Если он умрет, мы все погибнем». «Мой путь?» «В бездну оправдания. Просто исцели его, будь ты проклят». «Слушаюсь, сэр, но просто чтоб вы знали, это меня, скорее всего, убьет». «Феннеровые яйца». «Это хороший обмен, сэр, я понимаю. Не волнуйтесь, я исцелю Троца. Вы все уйдете живыми. Только это сейчас и важно». Паран остановился. Он закрыл глаза, чтобы совладать с внезапным приступом боли в животе. Сквозь стиснутые зубы он прошипел. «Как скажешь, молоток». «Бестолочь нас зовет». «Да, иди, целитель». «Слушаюсь, сэр». Молоток высвободил руку и направился к взводу. Паран заставил себя открыть глаза. «Только посмотри на этого ублюдка!» И глазом не моргнул, узнав о том, что ему предстоит. И с шагу не сбился. «Да кто? Что это за солдаты?» Молоток оттолкнул Грунта в сторону, опустился на колени рядом с Троцем, встретил твердый взгляд воина. «Молоток!» — зашипел Грунт. «Твой путь! Заткнись!» — сказал Молоток, закрывая глаза, в тот миг, когда кончики его пальцев коснулись распухшего, сломанного горла Баргаста. Молоток открыл свой путь, и его сознание взвыло, когда туда хлынула ядовитая сила. Он почувствовал, как его собственное тело опухает, кожа лопается, брызгает кровь. Услышал потрясенный вскрик Грунта. Затем физический мир исчез, скрылся в бушующем море боли. «Проклятие, найди же тропу, путь исцеления, жилку порядка. Боги, только не сойди с ума, целитель. Держись!» Но он чувствовал, как сознание рассыпается, как его рвет на куски жадная, всепоглощающая сила. Собственное «я» молотка разваливалось под внутренним взором, и целитель ничего не мог с этим поделать. Он потянулся к ядру здоровья в собственной душе, зачерпнул его силу, почувствовал, как она льется через кончики пальцев в изуродованные хрящи глотки Троца. Но это ядро начало растворяться. Чьи-то руки схватили его, потащили. Новое испытание. Его дух боролся, пытался вырваться. Со всех сторон его окутали крики, будто бесчисленные души гибли совсем рядом. Руки отпустили его, но тут же сменились другими. Его тащили, волокли, и сознание невольно покорялось дикой воле, двигавшей этими бесчетными руками. Вдруг пришел покой. Молоток почувствовал, что стоит на коленях в зловонном озерце. Вокруг царила тишина. Затем со всех сторон послышался шепот. Целитель поднял глаза. «Возьми у нас!» — шелестящим хором прошептали тысячи голосов. «Возьми нашу силу! Вернись туда! Используй все, что мы даем тебе! Но спеши! Мы проложили тропу дорогой ценой! Ох, какой дорогой!» Молоток открылся, вихрящийся вокруг силы. Выбора не осталось. Он был бессилен перед этой требовательной мощью. Его руки и ноги, все тело вдруг показалось мокрой глиной, которой заново придавали форму. От костей наружу его изорванная душа отстраивалась заново. Он вскочил на ноги, развернулся и пошел. Под ногами была странная, неровная, податливая земля. Он не смотрел вниз, просто шагал вперед. Теперь вокруг был лишь путь Денул, дикий и смертоносный яд. Однако он не мог проникнуть внутрь. Не в силах вновь завладеть душой целителя, зараза взвыла. Молоток вновь почувствовал свои пальцы у разбитого горла друга, но в мыслях он по-прежнему шел. Шаг за шагом, неуклонно продвигался вперед. «Эта дорога в мое тело. Кто ее для меня создал? Зачем?» Путь начал блекнуть вокруг. Он почти вернулся. Молоток взглянул вниз и увидел то, что ожидал увидеть. Он шел по ковру из тел, тропе мертвецов, ведущей через отравленный ужас его пути. Дорогой ценой. Ох, какой дорогой. Целитель моргнул и открыл глаза. Под пальцами кожа с кровоподтеками. Ничего больше. Он сморгнул пот, встретил взгляд Троца. А ведь было, похоже, две тропы. Одна для меня, а другая для тебя, друг мой. Баргаст с трудом поднял правую руку. Молоток сжал ее железной хваткой. «Вернулся», — прошептал целитель. «Ублюдок ты зубастый». «Кто?» — прохрипел Троц. От усилия у него натянулась кожа у глаз. «Кто заплатил?» Молоток покачал головой. «Не знаю, не я». Взгляд Баргаста метнулся к растрескавшимся, кровоточащим рукам целителя. Молоток вновь помотал головой. «Не я, Троц». Паран не мог пошевелиться, не осмеливался подойти ближе. Он видел лишь толпу солдат там, где лежал Троц и стоял на коленях молоток. «Боги, простите меня, я приказал целителю убить себя. Если это истинный лик власти, то это ухмылка черепа. Я ее не хочу». «Хватит, Паран. Ты не можешь достаточно ожесточиться для такой жизни, приучиться к подобному выбору. Да кто ты такой, чтобы взвешивать чужие жизни, оценивать? Мерить плоть фунтами? Нет, это кошмар. С меня хватит». Перед ним появился Грунт, качнулся к Парану. Лицо солдата было белым, глаза широко распахнуты. Он чуть не упал на капитана. «Нет, не говори ничего. Проваливай ко всем демонам». «Докладывай, целитель». Все в порядке, капитан. Троц выживет». «А молоток?» «Поверхностные раны. Я с ними разберусь, сэр. Он жив. Не спрашивайте, как». «Уходи, Грунт». «Сэр». «Иди к молотку. Прочь с глаз моих». Паран повернулся спиной к солдату. Услышал, как тот убегает. Капитан закрыл глаза в ожидании нового изнурительного приступа боли в животе, невыносимого, как огненный кулак внутри. Но ничего не случилось. Он утер глаза, глубоко вздохнул. «Никто не умрет. Мы все выберемся отсюда. Нужно сказать Хумбролу Тору. Троц выиграл свой бой. И катитесь все остальные к Худу». В 15 шагах от него Грунт и Бестолочь сидели на корточках. Видели, как спина капитана выровнялась. Видели, как Паран поправил перевязь с мечом. Видели, как он зашагал к штабному шатру Хумброла Тора. «Жесткий ублюдок», — пробормотал целитель. «Холодный, как ягудская зима», — добавил Бестолочь, скривившись. «Молоток там помереть мог. Он и вправду чуть не умер». Некоторое время оба молчали. Затем Грунт отвернулся и сплюнул. «Может, капитан все же вытянет», — буркнул он. «Ага», — согласился Бестолочь. «Похоже». «Эй!» — воскликнул кто-то из солдат неподалеку. «Гляди на склон! Это кто? Детуран? И Штырь? Тащат кого-то между собой!» «Наверное, быстрого Бена», — сказал Грунт, поднимаясь. «Заигрался на своих путях, идиот». «Маги», — фыркнул Бестолочь. «Кому эти ленивые уроды вообще нужны?» «Маги, говоришь? А как насчет целителей, капрал?» Длинное лицо солдата вдруг вытянулось, челюсть отвисла. «О, целители-то что надо, Грунт? Отличные ребята. Я имел в виду чародеев там, колдунов». «Лучше заткнись, пока настоящую глупость не сморозил, Бестолочь. Ладно. Теперь мы все в сборе. Интересно, что белолицы с нами сделают? Троц же победил. И что?» У капрала снова отвисла челюсть. Сшитый из шкур шатер Хумброла Тора заполнял дым. Высокий вождь стоял в одиночестве, спиной к очагу. Черный силуэт на фоне языков пламени. «Что ты хочешь мне сказать?» — пророкотал он, когда Паран опустил за собой кожаный полог. «Троц жив. Он подтверждает свое право вождя». «Да у него нет племени». «У него есть племя, вождь. 38 мостожогов. Это он показал стилем, который избрал для поединка». «Я знаю, что он нам показал». «Но кто понял?» «Я! И только это имеет значение!» Наступила тишина. Паран оглядел шатер и его нехитрое содержимое. Попытался найти предметы, которые позволили бы понять характер стоявшего перед ним воина. Пол укрывали шкуры пхидеринов. В стороне лежали полдюжины копий, одно расколотое. Под стенкой стоял одинокий деревянный сундук, выдолбленный из цельного ствола дерева. Достаточно большой, чтобы уложить в нем трупы в три слоя, в полный рост. Крышка была откинута, так что можно было рассмотреть большой сложный замок. Напротив сундука лежали скомканные одеяла, в которых, видимо, спал Тор. Нашитые на стенке монеты блестели со всех сторон, а с конического потолка свисали на тесемках другие, потемневшие от дыма за долгие годы. «Ты утратил власть, капитан!» Паран моргнул, посмотрел в темные глаза вождя. «Это хорошо», — сказал он. «Никогда не признавайся, что не хочешь власти, малозанец. То, чего боишься в себе самом, запятнает всякое суждение о том, что сделает твой преемник. Страх скроет от тебя его мудрость, равно как и глупость. Троц никогда не был вождем. Я это увидел по глазам, как только он вышел из вашего строя. Теперь ты должен присматривать за ним, ясным взором». Баргаст повернулся и подошел к сундуку. «У меня есть мед. Выпей со мной». «О боги, мой желудок!» «Спасибо, вождь!» Хумброл Тор извлек из сундука глиняный кувшин и две деревянные кружки. Откупорил кувшин, на пробу понюхал, затем кивнул и налил. «Подождем еще день», — сказал он. «Затем я обращусь к кланам. Троц сможет говорить. Он заслужил свое место среди вождей. Но я скажу тебе сейчас, капитан. Баргаст протянул Парану кружку. «Мы не пойдем на Капостан. Мы ничего не должны этим людям. Каждый год все больше наших молодых уходят в этот город. Принимают их образ жизни. Их торговцы не приносят нам ничего ценного. Много врут и обещают. Они бы мой народ догола раздели, если бы могли». Паран глотнул крепкой медовухи, почувствовал, как она обожгла горло. «Но не Капостан ваш истинный враг, вождь. Панионский домен пойдет против нас войной. Я это знаю, малозанец. Они возьмут Капостан и выставят оттуда армии прямо на наши границы, а затем выступят в поход». «Если ты это понимаешь, почему не...» 27 племен, капитан Паран». Хумброл Тор осушил свою кружку, утер губы. «Из них лишь 8 вождей поддержат меня. Мало. Нужны все. Скажи, этот ваш новый вождь, он умеет переубеждать словами?» Паран поморщился. «Не знаю. Он ими редко пользуется. Впрочем, до сих пор ему было и не нужно. Завтра увидим, я полагаю». «Твоим мастожогам по-прежнему грозит опасность». Капитан оцепенел, уставился на медовуху в кружке. «Какая?» — спросил он некоторое время спустя. «Барахны Гилки и Ахкрата. Эти кланы объединились против вас. Уже сейчас они говорят другим о двуличности. Ваши целители — некроманты. Они проводят ритуал воскрешения, чтобы вернуть Троца обратно к жизни. Белолицые не любят малозанцев. Вы вступили в союз с марантами. Вы покорили север. Как скоро вы обратите жадный взор на нас? Вы — равнинный медведь у нас под боком. Толкаете нас на схватку с южным тигром. Охотник всегда знает, что на уме у тигра, но никогда, что на уме у медведя». «Похоже, судьба наша по-прежнему висит на волоске», — заметил Паран. «Завтра увидим», — сказал Хумброл Тор. Капитан осушил свою кружку и поставил ее на край сундука. В животе уже разгорались сигнальные костры. За сладковатым вкусом меда во рту он чувствовал привкус крови. «Я должен проверить своих солдат», — сказал он. «Дай им эту ночь, капитан». Паран кивнул и затем вышел из шатра. В 10 шагах от полога его ждали Хватка и Дымка. Капитан нахмурился, когда женщины торопливо подошли к нему. «Опять добрые вести наверняка», — пробормотал он себе под нос. «Капитан!» «В чем дело, капрал?» Хватка моргнула. «Ну, мы дошли. Я подумала, нужно доложить». «Где Мураш?» «Не здоровится ему, сэр». «Съел что-нибудь?» Дымка ухмыльнулась. «Вот это смешно. Съел что-нибудь». «Капитан!» — поспешно вклинилась Хватка, бросив на Дымку испепеляющий взгляд. «Мы на время потеряли быстрого Бена, потом вернули, только он не просыпается. Штырь думает, это шок. Его затащили на Баргасский путь и...» Паран чуть не подпрыгнул. «Что, говоришь, с ним сделали?» «Веди меня к нему, Дымка. Найди молотка и оба к нам. Живо!» «Ну, Хватка, чего встала? Веди!» «Так точно!» 7-й взвод свалил свое снаряжение в лагере мостожогов. Деторан и Вал разворачивали шатры. На них мрачно взирал бледный и дрожащий Мураш. Штырь сидел рядом с быстрым Беном, бездумно перебирая пальцами пряди своей изодранной волосяной рубахи и хмуро глядя на бесчувственного мага. Черный марант, вывих, стоял неподалеку. Солдаты из других взводов сидели поодаль, поглядывали на новоприбывших, но не приближались. Капрал Хватка повела Парана к Штырю и быстрому Бену. Капитан покосился на другие взводы. «Что это с ним?» — поинтересовался он вслух. Хватка хмыкнула. «Видите, как Валу рожу разнесло? Детаран не в настроении, сэр. Мы думаем, что она втрескалась в бедолагу сапера». «И проявила свои чувства вот так?» «Она дама суровая, сэр». Капитан вздохнул, отодвинул Штыря в сторону и присел на корточки, чтобы осмотреть быстрого Бена. «Рассказывай, что случилось, Штырь». Хватка сказала, это был Баргасский путь. «Так точно, сэр. Но учтите, это я только предполагаю. Мы взобрались на курган». «Умно, нечего сказать», — буркнул Паран. Маг пригнулся. «Да, но это же был не первый, на который мы залезли. А остальные все были вполне сонные. В общем, духи сцапали быстрого Бена и утащили с глаз долой. Мы чуток подождали, и они его выплюнули обратно. Вот просто так. Капитан, пути прогнили, всерьез прогнили. Бен сказал, что это Панион, только на самом деле не Панион, а тайная сила за ним. Сказал, мы все вляпались». Послышались шаги, и Паран обернулся навстречу Дымке и Молотку. За ними шел Троц. Солдаты других взводов приветствовали его нестройными выкриками, за которыми, впрочем, тут же последовал презрительный свист. Троц оскалил зубы и сменил направление. Какой-то солдат рванул в сторону, точно перепуганный кролик. Баргаст ухмыльнулся шире. «Вернись сюда, Троц», — приказал Паран. «Нужно поговорить». Пожав плечами, огромный воин развернулся и подошел. Молоток тяжело оперся на плечо Парана, опускаясь на колени рядом с Беном. «Извините, капитан», — прохрипел он. «Я себя неважно чувствую». «Я тебя не попрошу использовать путь, целитель», — сказал Паран. «Но мне нужно привести в себя быстрого Бена. Есть предложение?» Молоток прищурился и поглядел на чародея. «Я не сказал, что ослаб, сэр, только что чувствую себя неважно. Мне помогли исцелить Троцы. Духи, как я теперь думаю. Может, даже баргасские. Они меня заново собрали как-то, зачем-то. И видит худ, меня следовало собрать заново. Теперь чувствую себя так, будто у меня чужие руки, чужие ноги». Он протянул руку и положил ладонь на лоб быстрому Бену. Затем хмыкнул. «Он возвращается. Защитные чары заставляют его спать. Можешь ускорить дело?» «Конечно». И целитель отвесил магу пощечину. Быстрый Бен открыл глаза. «Эй, ну и скотина же ты, молоток!» «Хватит жаловаться, Бен. Капитан хочет с тобой поговорить». Взгляд темных глаз чародея быстро метнулся к Парану, затем перескочил на маячившего у капитана за спиной Троца. Быстрый Бен ухмыльнулся. «Вы все мне должны». «Не обращайте внимания», — сказал молоток Парану. «Он это все время талдычит». «О, боги, какое самомнение! Будь здесь скворец, он бы тебя по голове приложил, маг, и мне страсть, как хочется его подменить». «Даже не думай», — быстрый Бен медленно сел. «Как обстоят дела?» «Наши головы по-прежнему под топором», — тихо сообщил Паран. «У нас тут немного друзей, а враги становятся все смелее. Власть Хумброла Тора слаба, и он сам это знает. То, что Троц убил его любимого сына, тоже не слишком делу помогло. Но все равно, вождь на нашей стороне, более или менее. Ему глубоко плевать на Капостан, но он понимает, какую опасность представляет Панионский домен». «Плевать на Капостан, значит?» Быстрый Бен улыбнулся. «Это я могу изменить. Молоток, у тебя в теле поселились гости?» Целитель заморгал. «Что?» «Чувствуешь себя странно, да?» «Ну...» «Да, он так сказал», — вмешался Паран. «Что тебе об этом известно?» «Все. Капитан, мы должны пойти к Хумралу Тору. Все трое, нет, четверо. Ты тоже нужен, Троц. Да какого худа, давайте и Вывиха с собой возьмем. Он знает куда больше, чем показывает. И я, конечно, не вижу улыбочку под шлемом, Марант, но я знаю, что ты ухмыляешься. Штырь, твоя рубаха воняет, так что отвали, пока меня не стошнило». «Я твою шкуру защищал, и вот благодарность», — проворчал Штырь, отступая. Паран поднялся и опять перевел взгляд на шатер Хумброла Тора. «Ну, снова здорово». Приближался закат. Долину окутали длинные тени. Баргасты вернулись к диким танцам и поединкам с какой-то лихорадочной энергией. Сидя в 30 шагах от шатра Хумбрала Тора среди брошенных доспехов, хватка поморщилась. «Вот ублюдки, сидят там до сих пор, а нам вообще делать нечего. Только смотреть, как эти дикари друг дружку калечат. Сдается мне, дымка, это еще не конец». Темноглазая женщина рядом с ней нахмурилась. «Хочешь, найду мураша?» «А толку? Слышишь сопение? Это наш сержант катает ту девочку из барахнов. Сам явится очень скоро, с довольной рожей. А девочка в трех шагах позади. Вся такая недоумевающая. И это все? Она просто моргнула, вот все и пропустила». Подруги злорадно засмеялись. Затем хватка вновь помрачнела. «Можем завтра отправиться на тот свет, чтобы там быстрый Бен не наплел Тору. Но пока все по плану капитана, так что сегодня ночью можем развлекаться». «С рассветом является худ». «Точно. Троц сделал в этой драке, что следовало», — заметила дымка. «Так по-простому все и должно было быть». «Ну, я бы все равно выбрала с самого начала Деторан. Не было бы тогда никакой недоничьей. Она бы этого пацана уделала. Говорят, наш расписной баргаст просто стоял и ждал, когда крысеныш на него накинется. Детаран бы пошла вперед и вышибла мозги, прежде чем перышко бы упало. Там не перо было, а булава. Да без разницы. Все равно Троцу не хватает ее злобности. Всем не хватает. Кстати, я только заметила, она ведь так и не вернулась, хотя уже давненько утащила в кусты этого воина Гилка. Утешается. Валта сбежал и спрятался. Бедолага. Это я про Гилка. Он уже, небось, мертвенький. Надеюсь, она это заметила. Женщины замолчали. Поединки у костров шли быстро и с такой яростью, что собиралось все больше зрителей баргостов. Хватка крякнула, увидев, как еще один воин рухнул с ножом соперника в горле. «Если все и дальше пойдет в том же духе, им завтра придется строить новый курган. Хотя они и так, может, начнут. Курган для мостожогов». Она огляделась, высматривая одиноких мостожогов в толпе дикарей. Дисциплина рассыпалась в прах. Надежда, вспыхнувшая при вести о том, что Троц жив, развеялась, как только стало ясно, что баргосты их все равно, наверное, перебьют. Просто по злобе. «Воздух какой-то странный», — сказала Дымка. «Да уж, будто сама ночь горит огнем, будто мы в самом сердце невидимого пожара». Торквисы на руке Хватки были горячими и постепенно нагревались еще больше. «Похоже, пора опять окунуть их в бочку с водой. Надолго не помогает, но хоть так». «Помнишь ту ночь в Чернопесьем лесу?» — тихонько спросила Дымка. «Отступление». «Когда мы напоролись на погребальные площадки Рхиви, зловещие духи поднялись из пепла костров». «Да, Дымка, неплохо помню». «Если бы черные маранты нас не углядели и не вытащили...» «Такое же чувство, Хватка. Тут гуляют духи». «Но небольшие. Это предки тут собираются. Явились бы большие, у нас волосы дыбом стояли бы». «Это правда. Но где они? Где самые зловредные из баргосских духов?» «Явно не здесь. Если опонны нам улыбнутся, завтра они тоже не придут». «Скорее придут. Вряд ли они захотят пропустить такое событие». «Слушай, ты не пыталась хоть разок начать думать о хорошем, а, Дымка? Худо в дух». «Да я же просто гадаю», — женщина пожала плечами. «Ладно», — добавила она, вставая, — «пойду погуляю какое-то время. Может, вызнаю что-нибудь». «Ты по-баргосски понимаешь?» «Нет, но иногда самые важные сообщения обходятся без слов». «Ты такая же, как и все остальные, Дымка. Это, может, наша последняя ночь на земле, а ты уходишь». «Но в этом-то и весь смысл, верно?» Хватка посмотрела вслед растворившейся в тенях подруги. «Треклятая женщина! А я теперь сижу тут как дура и трясусь. Откуда мне знать, где засели серьезные баргосские духи? Может, спрятались за каким-то холмом? Готовятся выскочить завтра поутру и напугать всех нас до усрачки? И откуда мне знать, что там завтра решит этот баргосский вождь? По головке погладит или горло перережет?» Из толпы вынырнул Штырь и подошел к ней. Словно плащ его окутывал запах сжженных волос. Лицо было мрачным. Маг присел на корточки. «Дело плохо, капрал». «Ну вот так новость», — огрызнулась Хватка. «Что там?» «Половина наших солдат напились в стельку, а остальные их быстро догоняют. То, что Паран с дружками ушел в шатер и не выходит, все приняли за дурной знак. К рассвету мы ни на что не будем способны». Хватка покосилась на шатер Хумбрала Тора. Силуэты внутри уже некоторое время не шевелились. Какое-то время спустя она кивнула. «Все в порядке, Штырь, не волнуйся. Иди повеселись». У мага отвисла челюсть. «Повеселись?» «Угу. Забыл? Ну, там отдых, удовольствие, чувство радости. Иди, она же где-то там ходит сейчас, а тебя через 9 месяцев тут уже не будет. Оно, конечно, снимет эту рубаху, у тебя было бы шансов побольше, ну, хотя бы на эту ночь». «Нельзя. Что мама подумает?» Хватка внимательно посмотрела на перепуганное, бледное лицо чародея. «Штырь», — медленно и внятно сказала она, — «твоя мать умерла, ее здесь нет, она за тобой не следит. Можешь не слушаться, Штырь, честное слово». Маг пригнулся, будто невидимая рука отвесила ему под затыльник, и на миг Хватке показалось, будто на его темени отпечатались костяшки пальцев, а потом он быстро убежал, бормоча что-то себе под нос и мотая головой. «О боги, может, все наши предки здесь?» Хватка оглянулась. «Ты только подойди поближе, папочка, я твою худову глотку-то перережу, как и в первый раз». Thank you. От усталости слезились глаза. Паран вышел из шатра. Серое небо едва светилось. Над долиной неподвижно висели туман и дым костров. Если что здесь и двигалось, так это стая волков на гребне вдалеке. Но они не спят. Все здесь. Истинная битва завершилась, и вот я вижу их перед собой. Стоят темные божества баргастов, встречают зарю. Впервые за тысячи лет встречают смертную зарю. Кто-то остановился рядом с капитаном. «Ну?» «Старшие духи баргастов вышли из молотка», — сказал быстрый Бен. «Целитель спит. Чувствуешь их, капитан? Духов. Все стены рухнули. Старшие воссоединились со своими младшими родичами. Забытый путь больше не забыт». «Это все прекрасно», — пробормотал Паран. «Но нам еще нужно снять осаду с города. Что будет, если Тор поднимет знамя войны, а его соперники воспротивятся?» «Не посмеют, не смогут. Все поплечники белолицых проснутся, ощутят, как все изменилось, как окрепла новая сила. Они ее почувствуют, узнают ее природу. Более того, духи расскажут, что их повелители, истинные боги баргастов, заперты в Капостане. Духи-основатели пробудились. Пришло время освободить их». Капитан некоторое время смотрел на чародея, затем сказал. «Ты знал, что Маранты родичи баргастов?» «Более или менее. Тору это не понравилось. А как завоют племена? Но если сами духи приняли вывиха его народ...» Паран вздохнул. «Мне нужно поспать, но я не могу. Пойду соберу мастажогов». «Новое племя Троца», — с ухмылкой сказал быстрый Бен. «А почему он тогда храпит?» «Ему это ответственность в новинку, капитан. Тебе придется его учить». «Учить чему? Как жить под бременем власти? Я и сам с этим не могу справиться. Достаточно лишь взглянуть в лицо Скворцу, чтобы понять. Никто не может. Никто, у кого еще есть сердце. Мы учимся лишь одному — скрывать свои мысли, прятать чувства, хранить человечность глубоко в душе. А этому научить нельзя. Только показать». «Иди разбуди этого ублюдка», — прорычал Паран. «Слушаюсь, сэр».